Как только Ари и Китти оставили позади Тель-Авив и проехали мимо гигантского британского военного лагеря в Сарафанде, она снова почувствовала напряжение, столь характерное для Палестины. Они проехали по Рамле, городу, населенному одними арабами, и Китти чувствовала на себе их враждебные взгляды. Ари, казалось, не замечал ни арабов, ни Китти. За весь день он не сказал с ней десятка слов. Восточнее Рамля машина въехала в Баб-Эль-Вад, узкую дорогу, которая извивалась в горах Иудеи. По обеим сторонам дороги прямо на скалах росли посаженные евреями молодые леса. В горах можно было видеть следы древних террас, которые выделялись на фоне обнаженных скал, как ребра изголодавшейся собаки. Когда-то эти холмы и террасы кормили сотни тысяч людей. Теперь все совершенно выветрилось, только на самой верхушке гор ютились белые арабские деревушки. Здесь, в Баб-эль-Ваде, Китти впервые почувствовала таинственную власть Иерусалима. Поговаривали, что каждый, кто первый раз едет по горам Иудеи, испытывает на себе таинственную мощь Давидова города. Китти удивилась, что город этот действует на нее с такой силой. Все ее религиозное воспитание сводилось к весьма поверхностному протестантизму Среднего Запада, в основе которого лежало хоть и искреннее, но весьма неглубокое чувство.